ahí, tanta lección, vera твоя, она умерла много лет назад. Мы далеки, но вместе мы с первым лучом. Руки мои и согрей теплом. От них не укрыться и не сбежать. Мысли я не усну. Годы проходят, годы уходят, их не вернуть. Годы уходят, их не вернуть, не вернуть. Искра в глазах, ее уже нет. Она умерла, ее больше нет. Искру не раздуть, тот, кто вернет веру твою. Годы уходят, их не вернуть, нет, не вернуть. Годы проходят, годы уходят, их не вернуть, не вернуть. Не укрыться и не сбежать.